Третье. На действия партизанского отряда, отбившего скот, штабс-капитан Ерунда ответил новыми репрессиями. Началось с калистрата Зотова. В полдень к нему явились 7 солдат и высокий, с испитым лицом и злым огоньком в глазах офицер. Калистрата дома не оказалось. Офицер приказал поджигать. Старый и ветхий домишко Зотовых вспыхнул, как порох. В этот день в волчьих норах спалили еще 7 домов. Обезумевшая Зотиха переселилась с ребятишками в баню, а Калистрата с десятком других мужиков дед Фишка увел ночью в Буераки к партизанам. На другой день штабс-капитан Ерунда решил собрать все село на сход. 2 чубатых и скуластых казака бросились собирать народ. Но к назначенному часу к церкви на площадь собрались только 3 баб, куча ребятишек и несколько стариков. Строго помня наказ Матвея ничего не пропускать мимо ушей и глаз, дед Фишка тоже пришел. Штабс-капитан Ерунда въехал на площадь верхом на белой лошади с 10 конников. Увидев его, дед Фишка толкнул локтем в бок своего сверстника Лычка и тихо проговорил: «Гляди-ка, Григорий, царь, только нычит подданных маловато». Пряча хитрые улыбки, старики опустили головы. «Шапки долой!» — заревел старший урядник, выскакивая вперед. Дед Фишка, Лычок и полуслепой старик Петрунек сняли шапки. Бабы затревожились, переглядываясь и не зная, надо ли и им снимать платки. Штабс-капитан Ерунда остановился, окинул взглядом небольшую кучку людей и, щуря свои белесые, как у пегой лошади, глаза, спросил Евдокима Юткина: «Староста, все тут?» «Какое там все? Скрываются, ваше благородие!» Штабс-капитан приподнялся на стременах и, взмахнув плеткой, крикнул: «Разогнать эту рвань!»